Глава третья. Горячим ветром с тех времен, как Девадатта дал закон, душ восходящих слабый стон доносится в Камакуру. Будда в Камакуре. Сзади них сердитый крестьянин размахивал бамбуковым шестом. Это был зеленщик из касты арайнов, который выращивал овощи и цветы для города Амбалы, и Ким хорошо знал эту породу людей. «Такой человек, — сказал лама, не обращая внимания на собак, — невежлив с незнакомцами, невоздержан на язык и немилосерден. Его поведение да послужит тебе предупреждением, ученик мой». «О, бессовестные нищие! — орал крестьянин. — Ступайте прочь, убирайтесь!» «Мы уходим, — ответил лама со спокойным достоинством. — Мы уходим с этих неблагословенных полей». «Если следующий урожай твой погибнет, — произнес Ким, — пеняй на свой собственный язык». Человек в смущении шаркал туфлями по земле. «Вся округа кишит нищими», — начал он, как бы извиняясь. «А почему ты решил, что мы будем просить у тебя милостыню, моли?» — кольнул его Ким, употребив обращение, которое меньше всего нравится базарным зеленщикам. «Мы хотели только взглянуть вон на ту речку, за полем». «Ну и речка!» — фыркнул человек. «Из какого же вы города явились, если не умеете распознать прорытого канала? Он тянется прямо, как стрела, и я плачу за воду столько, словно это не вода, а расплавленное серебро. Там дальше рукав реки. Но если вам хочется пить, я могу дать вам воды и молока тоже». «Нет, мы пойдем к реке», — сказал лама, шагая дальше. «Молока и пищи!» — пробормотал человек, глядя на странную высокую фигуру. «Мне не хочется навлечь беду на себя или свой урожай, но в теперешнее тяжелое время столько нищих таскается!» «Заметь себе это!» — обратился лама Киму. Алый туман гнева побудил его произнести грубые речи. Но едва туман спал с его глаз, он стал учтивым и доброжелательным. Да будут благословенны его поля. «Остерегайся слишком поспешно судить о людях, о земледелец!» «Я встречал святых, которые прокляли бы все твое добро, начиная от камней на очаге до самого хлева», — сказал Ким пристыженному человеку. «Но разве он не мудр и не свят? Я его ученик!» Высокомерно задрав нос, он с величайшей важностью шагал через узкие межи. «Нет гордости», — начал лама после некоторой паузы. «Нет гордости у тех, что идут по срединному пути». «Но ты сказал, что он низкой касты и не учтив». «О низкой касте я не говорил, ибо как может быть то, чего на самом деле нет?» Впоследствии он искупил свою неучтивость, и я позабыл об оскорблении. Кроме того... Он так же, как и мы, привязан к колесу всего сущего, но он не идет по пути освобождения. Лама остановился у ручейка, текущего среди полей, и стал рассматривать выбитый копытами берег. «Ну а как же ты узнаешь свою реку?» — спросил Ким, садясь на корточки в тени высокого сахарного тростника. «Когда я найду ее... Мне обязательно будет даровано просветление. Но я чувствую, что здесь не то место. О, малейшая из текучих вод, если бы только ты могла мне сказать, где течет моя река. Но будь благословенна за то, что ты помогаешь полям растить хлеба». «Стой, стой!» Ким подскочил и оттащил его назад. Желтая с коричневым полоска выскользнула из-под красноватых шуршащих стеблей на берег, протянула шею к воде, попила и затихла. То была большая кобра с неподвижными глазами без век. «Палки нет! Палки нет!» — твердил Ким. «Сейчас я отыщу и перебью ей хребет!» «Зачем? Она, подобно нам, находится в кругу колеса. Это жизнь, восходящая или нисходящая, очень далекая от освобождения. Великое зло сотворила, должно быть, душа, воплотившаяся в такую форму». «Я ненавижу всех змей», — сказал Ким. Никакое туземное воспитание не может искоренить ужас белого человека перед змеей. «Пусть отживет свою жизнь!» Свернувшаяся кольцом змея зашипела и раздула шею. «Да ускорится твое освобождение, брат!» Безмятежно продолжал лама. «Не знаешь ли ты случайно о моей реке?» «В жизни не видал такого человека, как ты!» Прошептал ошеломленный Ким. «Неужели даже змеи понимают твою речь?» «Кто знает?» Лама прошел на расстояние фута от поднятой головы кобры. Голова опустилась на пыльные кольца. «Пойдем!» — позвал он через плечо. «Ну нет!» — сказал Ким. «Я обойду кругом!» «Пойдем! Она не укусит!» Ким на минуту заколебался. Лама подкрепил свое приказание какими-то монотонными китайскими текстами, которые Ким принял за заклинание. Повинуясь, он перепрыгнул через ручеек, а змея так и не шевельнулась. «В жизни я не видывал такого человека!» Ким вытер пот со лба. «А куда мы теперь пойдем?» «Это тебе надо решать. Я старик, чужеземец, далеко ушедший от своей родины. Если бы вагон не наполнял мне голову грохотом дьявольских барабанов, я в нем поехал бы теперь в Бенарес. Но, поступая так, мы, пожалуй, пропустим реку. Давай поищем другую речку».